Ему нужно было найти форму и интонацию, вмещавшие одновременно его знания жизни и глубокие научные знания в разных областях культуры, его идеальные представления и живой темперамент. В 1969 году в «Новом мире» печаталась историко-биографическая книга об известном французском ученом и просветителе «Жизнь и смерть Петра Рамуса». Поиски жанра увенчались успехом. Эту книгу сразу заметили читатели и отметила критика. Она отличалась от обычной популяристики серьезностью подхода и глубиной знания, от сугубо исторического труда достоинствами литературного стиля, художественностью построения и личностным подходом. Книга привлекла своим нравственным зарядом. В ней изображен был человек, лишенный корысти. Львов, влюбленный в своего героя, умел вжиться в его образ. Он мыслил и переживал вместе с ним и излагал свои чувства и мысли с той простой непосредственностью, которая не может не тронуть читателя. Вслед за Рамусом в течение 10 лет были написаны книги о великом художнике, зачинателе немецкого возрождения Альбрехте Дюрере, о замечательном нидерландском живописце Брейгеле, о мыслителе и поэте, авторе знаменитой утопии «Город солнца» итальянца Кампанелли, книга о великом немецком художнике Лукасе Кранахе не увидела света при жизни автора. Сергей Львов выбирал фигуры нелегкие и ключевые, времена отдаленные и драматические. Он исследовал характеры и творчество художников великих и образцовых. Талант изображать был дан ему от природы. Но нужно было еще понимать то, что труднопостижимо, смысл великого творчества. Нужны были огромные знания, чтобы вообразить и постичь личности и их великие творения. Всю свою сознательную жизнь Сергей Львов упорно накапливал знания. В нем с молоду не было никакого дилетантизма. Об избранном предмете он должен был знать все. Он досконально изучил языки, литературу, изобразительное искусство, историю. Он был ходячей энциклопедией, однако ничего не было во Львове от засушенного эрудита, от книжного червя, не знающего, не понимающего текущей жизни. Давно ушла из его литературного стиля подражательность приподнятой манере Паустовского, но осталась неприходящая свежесть в восприятии мира и приподнятость душевного строя. Среди многих призваний Сергея Львова, рассказчик, очеркист, критик, искусствовед, не последнее место занимает призвание педагога, учителя, проповедника. Он свято верит в силу доброго слова. Последние годы много сил он уделяет публицистике. Его выступления обращены главным образом к юношеству, тем, кто ищет путей в жизни. Они посвящены подлинным и мнимым ценностям подлинной духовности и высокому жизненному идеалу. В сущности, это же самое, о чем писал он в своих книгах о великих людях прошлого. Связь здесь нерасторжимая. Во время гражданской панихиды по Сергею Львову по радио звучал его голос. Передавали последний очерк Львова. Его голос продолжал звучать. Звучит он и со страниц данной книги. Он ушел внезапно и рано. Он находился в расцвете творчества. Многое из того, что он сделал, еще предстоит узнать читателю. Книгу о детстве, пьесу, книгу о Кранахе. Когда думаешь об ушедших друзьях, часто задаешь себе вопрос. Был ли он счастлив? Не знаю, ощущал ли себя счастливым Сергей Львов, но мне кажется, что он был счастлив. Он вырос в среде с высокими духовными запросами, учился в знаменитом институте у блистательных учителей, знал любовь, дружбу, счастье творчества, видел многих значительных людей нашего времени, жил в бурные, захватывающие времена, накопил огромные знания, которыми успел поделиться с людьми.